Этого он сейчас и добивался. Чтобы солнечный свет выжег все остальное. Чтобы он больше не видел, как Эллен лежит с разбитой головой на берегу Аккерсельвы. И над ее телом склоняется чья-то тень. Тень, которую он 3 года подряд пытался поймать и не поймал. Хотя цель была так близка. Он не смог довести работу до конца, как всегда. Ничего не смог. Ракель. Харри осторожно поднял голову и посмотрел на мертвый черный глаз автоответчика. Он не оживал вот уже несколько недель. С тех пор, как они с Мюллером и начальником криминальной полиции встретились, Начкрим, как они называли его для краткости, в боксере, наверное, и этот глаз выжгло солнце. «Черт, как же тут жарко!» Ракель. Теперь он вспомнил. В какой-то момент лицо во сне стало лицом Ракели. Сестреныш, Эллен, мама, Ракель. Женские лица. Они сменяли друг друга в пульсирующем ритме сердца и снова сливались в одно. Харри со стоном уронил голову на паркет. Заметил над собой на краю стола бутылку «Джим Бим from Клермонт, Кентукки». Бутылка была пуста. Виски испарилась, улетучилась. Ракель. Он закрыл глаза. Ничего не вернуть. Он понятия не имел, сколько времени. Догадывался только, что уже слишком поздно или слишком рано. В общем, самое неподходящее время, чтобы проснуться. Вернее, чтобы спать. В это время нужно заниматься совсем другим делом. Нужно пить. В кармане брюк завибрировал мобильник. Он понял. От этого он и проснулся. Как будто ночная бабочка отчаянно бьет крыльями об освещенное окно. Харри выудил из кармана телефон. Харри Холли медленно шагал к Санкт-Ханс-Хёген. Головная боль давила изнутри на глазные яблоки. До указанного Мюллером адреса было рукой подать, и Харри, рассудив, что прогулка прочищает мозги, побрызгал лицо водой, отыскал в бельевом шкафу несколько бутылок, в одной из которых даже нашелся глоток виски, и отправился пешком. Прошел мимо бара «Андервотер» с 4 до 3, по понедельникам с 4 до часу, воскресенье выходной. Здесь он не был завсегдатаем. Любимый Скрёдер находился на соседней улице, но в голове у Харри, как у большинства алкоголиков, была особая картотека, куда автоматически заносился каждый кабак и график его работы. Харри улыбнулся отражению в черном окне. В другой раз. На углу он повернул направо и пошел по Улле Вольсвейен, улица для машин, а не для людей. Привлекательного в ней было мало, разве что тень на правой стороне в жаркие дни. Заметив нужный номер дома, Харри остановился и посмотрел на здание. На первом этаже была прачечная с красными стиральными машинами. Листок на двери сообщал, что открыта она с 8:00 до 20:00. Цена на сушку снижена, всего 30 крон. Перед одной из работающих машин сидела смуглая женщина и смотрела куда-то в пустоту. Рядом с прачечной красовалась витрина с надгробными памятниками, а еще дальше над гибридом закусочной и лавки корабейника зеленая неоновая вывеска «Кебабный двор». Харри оглядел грязный фасад. Краска на старых рамах потрескалась, но, судя по эркерам, над 4-м этажом располагались новые мансарды. А над недавно установленными звонками возле входной железной двери была камера слежения. Деньги в этом городе медленно, но верно текли с запада на восток. Харри увидел напротив верхней кнопки имя Камиллы Луин и позвонил. — Да, — отозвался динамик. Мюллер предупреждал, но Харри все равно вздрогнул, услышав голос Воллера. Он хотел ответить, но голосовые связки не слушались. Кашлянув, он предпринял вторую попытку. «Холле, открывайте!» Дверь зажужжала, и Харри взялся за шершавую чугунную ручку. «Эй!» Он обернулся. «Привет, Беата!»